Был прекрасный июльский день. Утренняя заря разливается румянцем. Солнце всплывает под узкой тучкой, просияет и погрузится в лиловый туман. Тонкий край растянутого облачка блистает змейкой. Но вот выглянул солнечный луч, осветил бесконечные облака. Они собираются и сдвигаются к небосклону, теснятся. И вот ты их уже не видишь. Свет небосклона не изменяется. Не темнеет, но сеется едва заметный дождь. К вечеру облака ложатся розовыми клубами и потом исчезают. В чистом воздухе пахнет полынь, сжатая рожь. В отдалении видишь много чащ и рощ.